до ужаса прекрасная. Когда на следующее утро зазвенели наши будильники, Джаспер, как ни в чем не бывало, продолжил спать. Неудивительно. Насколько я знаю, он полночи шастал по кустам, в том числе из-за погоды. Гулять по ночам намного приятнее, потому что днем в конце лета невыносимая влажная жара. Хорошо, что во всех школьных помещениях установлены вентиляторы. «Давай вставай, а то пропустишь первый урок», — сказал я, вытянув его за заднюю лапу из-под кровати. «Теперь весь пол в земле». «Отстань, спать хочу», — сонно пробормотал он. Я принес из общей ванной ведро для мытья полов, набрал в него воды из ближайшего пруда и выплеснул на Джаспера. Тот встрепенулся, заморгал на свет и вытряхнул воду из ушей. «Ох, какая чудесная прохлада! Принесешь еще?» Потом он свернулся клубком и снова заснул. Я пошлепал по грязи к двери. Что ж, придется опять завтракать в одиночестве. Но тут я ошибся. Не успел я сесть с крабовой яичницей за стол подальше от Эллы и ее компании, прямо напротив меня уселся кое-кто другой. Светлые волосы до плеч, веселые карие глаза, спортивная фигура и джинсы до колена, из которых торчат стройные загорелые ноги. Ноги, которые я уже видел в виде дельфиньих плавников. Шари. Я сразу насторожился. Чего это она? Может, дельфины решили надо мной подшутить? Друзья Шари расположились за другим столом и искоса поглядывали на нас. Блю напряженно, но и с тревогой. Наверное, он считает себя защитником группы. «Чего тебе?» — спросил я Шари. «А что?» — она смотрела на меня, вскинув брови. «Это что, проверка на смелость?» «Что именно?» — Шари разглядывала вилку с яичницей с креветками. «Крабы точно не опасны?» «Зато я опасен. Я тигровая акула». «Знаю. Видела на уроке превращений», — ответила Шари, не моргнув глазом. «Ну ладно. Раз ей хочется доказать своим спутникам, что она меня не боится, пусть доказывает». Я молча продолжал есть. Некоторое время никто из нас ничего не говорил. Может, она подсела ко мне, потому что я сидел в одиночестве, и ей стало меня жалко? «Я не нуждаюсь в сочувствии», — сказал я резче, чем хотел. «Ну уж извини, что я так мило себя веду», — выпалила Шари, сверкнув глазами. «Так что, мне уйти?» «Но почему бы мне не быть с ней таким же милым? Нужно срочно сказать что-нибудь приятное». Но поскольку в голову мне ничего сразу не пришло, я просто ответил. «Нет». Девочка-дельфин попробовала копченую рыбу и бросила ее на тарелку. «Чего только люди не вытворяют с едой. Просто улет. В первую неделю здесь я могла есть только сырую рыбу, а потом впервые попробовала вареную. Под сливочным соусом вкус просто океанистый». «Ты росла дельфином?» — невольно восхитился я. «Как давно ты в школе?» 2 месяца. — ответила Шари, состроив гримаску и теребя кулон. 3 маленьких серебряных дельфиньих плавника на лазоревом шнурке. 3 плавника по числу дельфинов в стае. «Я все никак не привыкну к своему человеческому отражению в зеркале. Это странная растительность на голове, крошечный носик и все эти висюльки на теле». Она пошевелила пальцами. «Но поскольку вы все такие же безобразные, значит, вам это не мешает». «Она считает себя безобразной?» Я молча смотрел на нее. Одну из самых красивых девочек, которых когда-либо встречал. «Да, мне это не мешает», — только и сумел выдавить я. Шари улыбнулась. У нее была невероятно сердечная улыбка без капли злорадства. «Первые дни новичкам всегда нелегко, но ты справишься. Эй, Блю, Ной, идите к нам!» 2 других дельфинов смущенно улыбнулись и махнули ей. У них на шее что-то сверкнуло, и я заметил, что Блю и Ной тоже носят цепочки с 3 дельфиньими плавниками. «Привет», — сказала Блю. «Не, я уже почти доела. Подожду тебя снаружи, Шари». «Я тоже. До встречи». Ной, в человеческом обличии крепкий парнишка, допил ананасовый сок, предостерегающе взглянул на меня, взял поднос и ушел. «Эй, вы куда?» Растерянно крикнула Шари им вслед. «Пусть идут», — сказал я. «Вы не обязаны мне помогать, правда?» «Ладно», — вздохнула Шари, встала и взяла поднос. «Тогда я пойду. У нас сначала английский, а потом, наконец, математика. Я ее люблю». «Просто супер». Я ее отпугнул. Самая классная девочка в мире пыталась со мной подружиться, а я все испортил. Когда пришел Джаспер, я мрачно сидел за столом, уставившись на бейгл. Бейгл — выпечка в форме кольца или бублика из дрожжевого теста, которую перед запеканием слегка отваривают в кипятке. «Тебе надо больше спать», — укоризненно сказал он мне. «Так рано вставать вредно для здоровья». «Может быть», — буркнул я. И мы отправились в кабинет. Следующим уроком у нас был английский. У самого мистера Кристалла. Как я выяснил, во втором обличии он белоголовый орлан, значит, тоже не очень на месте в этой школе. Но он, похоже, прекрасно себя чувствует по колено в воде. Только почему он сегодня в высоких резиновых сапогах? На пляже он был босиком, и воды явно не боится. «Сегодня я верну вам работы, которые вы писали на прошлой неделе», — объявил он. «Все на столы! Я выйду с Леонорой за дверь». Я удивленно посмотрел на него. Однако остальные не видели в этом распоряжении ничего необычного. В том числе Шарри, за которой я краем глаза наблюдал с начала урока. Она немного нервничала, забираясь на стол, и, как и все, старалась не касаться воды. Только одна высокая длинноногая девочка понуро осталась стоять. «А ведь я очень старалась», — пробормотала она, обращаясь к хрупкой старости класса Юни. «Видимо, опять ничего не получилось». «Ленора, амазонский электрический угорь», — шепнул мне Джаспер. Я тут же поторопился залезть на стол. Рядом с нами осьминог Люси вскарабкалась на Фини и тут же к ней присосалась. «Пусть Ленора не расстраивается. Что такое плохая оценка, когда хорошо пообедал?» «И я такого же мнения», — согласилась Финни, отодвинув от лица осьминожьи щупальцы. Никто больше ничего не говорил и не сводил глаз с приборчика у входа в кабинет, в том числе Шарри и ее друзья. Леонора и мистер Кристалл вышли за дверь. Дело принимало серьезный оборот. «Ты снова бззз, написала на двойку это бззз. Увы, плохой показатель. Тебе следует обратить внимание на логику. Бззз. 600 вольт!» — одобрительно пробормотал Крис. Тока ухмыльнулся и спихнул его со стола. «Ах ты гад!» — вскричал Крис и метнулся на безопасное место. Я был впечатлен. Такие стремительные прыжки мне доводилось видеть только в фильмах про супергероев. «Все в порядке, отбой!» — сказал Джек Кристалл, вернувшийся в этот момент с Леонорой, и урок продолжился как обычно. Даже когда в соседнем кабинете вдруг раздался треск, мало кто отвлекся. «Что это было?» — испуганно спросил я. «А, это, наверное, рак-отшельник второго года обучения опять разломал раковину», — пояснил Джаспер. «Все никак не научится контролировать свои превращения». «Вот оно что!» — отозвался я, будто это самая обычная вещь в мире. На уроке математики и последующих занятиях я тоже то и дело поглядывал на Шарри. Ну как мне загладить свою грубость? Просто ужасно, если она больше не захочет иметь со мной дело, потому что по какой-то необъяснимой причине она здесь едва ли не единственная, кто меня не боится. Нужно извиниться и как можно скорее. Джаспер прервал мои размышления, похлопав по нашему, разумеется, водостойкому расписанию. «Следующим уроком у нас борьба и выживание. Снаружи, в лагуне». Я пришел в ужас. «Нет, нет, пожалуйста, не надо. Я не могу в этом участвовать». «Почему?» Джаспер с беспокойством заглянул мне в лицо. «У тебя все выйдет суперски, ведь ты силен, как слон». Он почесал в затылке. «Хотя я точно не знаю, насколько они сильны. Еще ни одного не видел». «Я...» Только и сумел выдавить я, чувствуя, как меня охватывает паника. «Вчера я впервые был акулой, и все пошло наперекосяк. Этот урок борьбы наверняка обернется абсолютной катастрофой. Что, если опасения мистера Гарси оправдаются, и я серьезно кого-нибудь раню? Тогда я не выдержу испытательный срок». Отделавшись под каким-то предлогом от Джаспера, я удалился на перемене в нашу хижину. Подойдя к раковине, плеснул себе в лицо холодной водой и стал рассматривать себя в зеркале. Несмотря на смуглую кожу, я в самом деле побледнел, а мои голубые глаза округлились. По мне сразу видно, что я боюсь. Паршиво. И эта икота бесит. Пока еще есть время уклониться. Можно, например, сослаться на желудочную инфекцию. Такие вещи часто начинаются внезапно. Да, если внимательно прислушаться, слышно, как у меня громко урчит в животе. Но, может, это От страха? Чтобы успокоиться, я проверил сообщение в телефоне. И испугался еще сильнее. Мой отец ответил. Мой родной отец. Тут мне приспичило в туалет. Я взял с собой телефон, но несколько минут не мог заставить себя открыть сообщение. Когда я, наконец, встал, руки у меня так вспотели и дрожали, что чертов мобильник выскользнул у меня из пальцев и плюхнулся в унитаз. Черт! Я инстинктивно попытался его поймать, и моя рука тоже оказалась в унитазе. Когда я, поморщившись, выловил сотовый, он, конечно, сдох. Я в отчаянии уставился на экран. Как мне теперь прочесть это сообщение? Я наспех помыл руки, выскочил на улицу и огляделся. Большинство учеников проводили перемену на узком, почти белом песчаном пляже. Крис и Финни плавали, дельфины подтрунивали друг над другом, а Юна, Леонора и Дафна просто сидели под пальмой и болтали. Нестор в человеческом обличье валялся в шезлонге с учебником гидрологии. Мой друг-броненосец дремал в человеческом обличье в тени под кустом. Я подошел к нему и потряс за плечо. «Джаспер, в школе есть где-нибудь компьютер с доступом к интернету?» «На втором этаже», — выдавил он, оправившись от встряски. И я побежал туда. Но далеко мне уйти не удалось.